вождение, средний, нен, тен, зицу, рен, кен, гё, рё, ко, шу, эн, ин, хацу выделены серым цветом. Отлично, это означает, что я могу использовать любой из этих навыков, точно так же, как это мог сделать оригинальный Уорд. Интересно, значит ли это, что я никогда не забуду навыки? Неважно, сейчас очередь снайперской винтовки попасть в яблочко. Это если меня не прервет назойливая Скай, которая в последнее время ведет себя скорее, как сталкер, чем как настоящий агент. По крайней мере, агенты, которые следуют за мной, не раздражают меня, они просто наблюдают и стоят наготове, если возникнет необходимость застрелить меня. Тенкен остановит пули, но без боли не обойдется. Увагин отмахнулся от выстрела из винтовки, используя лишь тен, но за его спиной были годы тренировок. Даже тот слабый парень из мафии смог остановить 10 пистолетных пуль. Вздох, чего ты хочешь, Скай? Директор Колсон желает поговорить с тобой в своем кабинете. Я поднимаю бровь в ответ на это. Интересно, что они планируют? Чего хочет Колсон? Он выше подобных глупых силовых игр. По крайней мере, я надеюсь на это. Подобные вещи должны быть тонкими, например, ждать 30 минут, чтобы войти, так как босс занят делами. Если он попробует это на мне, я пойду прямо туда, у меня нет времени, чтобы тратить его впустую. Через несколько минут мы прибываем. Подожди здесь, чтобы... Нет, я просто захожу внутрь и сажусь на удобный диван поблизости. Люди в комнате, а именно Колсон, Мэй, Скай, Фитц и некоторые агенты мафии, оскорблены, как мило. Да, я бросаю вызов силовой игре Колсона, он, вероятно, планировал позволить мне подождать несколько минут, а затем заставить меня встать перед ним, как его агенты, посмотрим, как все пойдет. Чего ты хочешь, Колсон? Во-первых, это было очень грубо. ВВТО, спасибо, но заставлять меня ждать тоже очень грубо, так что мы квиты. Теперь, о чем пойдет речь? Я просто улыбаюсь ему. Я думаю, пришло время тебе предоставить нам действительно важную информацию о Гидре, которую ты называешь информацией высокого уровня. Готовы ли вы заплатить за нее цену? Цену, Уорд, мы дали тебе все, о чем ты просил, теперь мы просим проявить к нам хоть немного доброй воли. Ты сказал, что изменился, докажи это нам. Ух ты, какая чушь вылетает у него изо рта, это звучит так фальшиво. Они определенно что-то запланировали для меня на случай, если я откажусь. Вы хотите, чтобы я дал вам информацию за бесплатно? Я бы солгал, если бы сказал, что не предвидел этого. Я продолжал получать все, о чем просил, сохраняя при этом тузы. Они, должно быть, видели, что это плохо для них закончится. Они знают, что я с самого начала одержал верх в этих переговорах, и все равно согласились с этим, что просто выигрывало время, пока они не выяснят, как выудить у меня информацию. Нет, я хочу быть в состоянии доверять тебе, и это способ, которым ты искупаешь свою вину. Я ухмыляюсь. Хорошо, они улыбаются тоже, но в знак взаимной доброй воли, как насчет того, чтобы выпустить меня, и они просто похолодели. Это довольно забавно. Боюсь, я не смогу этого сделать, Уорд. Тебя все еще разыскивает правительство. Тогда, боюсь, я не смогу дать вам эту информацию. Я притворяюсь разочарованным. Теперь мы установили, что он несет чушь, и я знаю это, поскольку он не может держать меня здесь на законных основаниях, с промытыми мозгами с тех пор, как я был подростком. Суд будет вынужден простить меня. Квест. Грандиозный побег. Цель. Побег с базы невредимым с помощью самолета. Ограничение по времени. 1 час. Награда 300 очков. Низкоуровневый тайный ящик. Да нет, как раз вовремя. Понятно, тогда мне жаль, но ты вынудил меня сделать это. Как банально, хорошие парни всегда говорят это, чтобы рационализировать или гуманизировать свои действия. Это для большего блага, и тому подобное дерьмо. Нет, это не так, ты планировал это с самого начала, просто у тебя есть предложение получше. От кого они и что они предложили? Твой брат-сенатор попросил о некоторых одолжениях. Есть специальный военный объект для извлечения информации с использованием новейших технологий. Мне кажется, я вижу скрытую ухмылку. О, это бесценно. Директор счета, тот, кто поклялся защищать людей, пошлет невинного человека на пытки. Ах, так это Кристиан. Колсон, как пали могущественные, ты так низко пал, чтобы работать с кем-то вроде него. Я уверен, что ты проверил то, что я тебе о нем рассказал, но все равно ты готов с ним работать. Я понимаю, что у меня есть необходимая вам информация, он сенатор, но лицемерию Колсона есть предел, когда-нибудь оно вам аукнется, и говоря это, я имею в виду вас всех вас. Фитц и Скай немного бледнеют. Ты сам навлек это на себя, Уорд, сказала Мэй. Конечно, конечно, и кто же нарушил из нас часть сделки? Не веди себя так, будто ты права, Мэй, это ниже достоинства агента твоего ранга, возьми себя в руки, признай, что ты делаешь. Ты обрекаешь меня на пытки и смерть, потому что не можешь этого сделать сама. Фитц, Скай, надеюсь, вы сегодня хорошо выспитесь, хотя я в этом сомневаюсь. О, я буду спать, как младенец, неважно, промоют ли тебе мозги, или будешь ли ты по локоть в крови. Ох, а у Фитца то, оказывается, крепкий характер. Отвести его обратно в хранилище Д. Приказывает Колсон и ворчит пихнуть меня в хранилище. Я бросаю на них последний взгляд и ухмыляюсь. Ох, эти бедные глупцы понятия не имеют, что они натворили. Мне их искренне жаль. Глава 11. Грандиозный побег. Да начнется веселье. Ладно, один час до побега. В принципе выполнимо, если я не облажаюсь. Магазин. У меня 170 очков. ПА. 150 с прошлого раза и 20 часов медитации. Я прокручиваю, ища кинжалы, и нахожу те, которые использовал В. В значит Вендетта. Они идеально сбалансированы, поэтому их можно кидать. ХМ. 20 очков за 2 кинжала. Возьму 4 на всякий случай. Они автоматически появляются в моем инвентаре. Когда мы примерно на полпути туда, мы поворачиваем за угол. Вот почему я сказал, что они глупы. Это одно из немногих слепых пятен на этой базе, так как это просто коридор без дверей, поэтому нет необходимости в камерах. Я бы не узнал об этом, если бы они просто завязали мне глаза. Я быстро использую рен, моя сила и скорость взрываются. Я достаю свои кинжалы из инвентаря и вонзаю им обоим в шею. Они умерли, даже не успев понять, что произошло. Теперь для небольшого теста, могу ли я хранить трупы в инвентаре? Я попробовал, и это действительно работает. Это даже разделило их оборудование. Теперь у меня имеется оружие, но похоже, что для хранения чего-то такого большого, как человеческое тело, требуется умственная энергия. Так что я не могу спамить подобным, иначе моя концентрация начнет ускользать. Зицу, ну что ж, пора уходить из этого дурацкого места. Я упоминал об этом ранее, но повторюсь, лишь пользователи Нен могут видеть Зицу, нормальные люди даже не увидят вас, даже если вы будете рядом с ними. Подумайте о Химика Тога, Мгай Курока из баскетбол Курока. Они могут контролировать свое присутствие и буквально исчезать из глаз людей. Сейчас я полностью стираю свое присутствие в сочетании с моими навыками скрытности. Я гребаный ниндзя. Я бегаю вокруг, пытаясь найти ангар, но я не бегу слишком быстро, так как не могу унять звук шагов. Чертовы навыки золдиков, почему все они стоят 600 очков, и я не могу использовать ауру, чтобы смягчить звук, так как уже использую зицу. У меня, вероятно, есть еще около 5 минут, пока они не поймут, что что-то не так. Я надеваю форму агента со шлемом и маской, поэтому, даже если они увидят меня на мониторах, они не заподозрят меня сразу, и агенты, с которыми я встречаюсь лично, я просто проскальзываю мимо них. Но, черт возьми, это место огромно, и, конечно, здесь нет карт здания или этажей, это база для шпионов. Через пару минут я вижу, как агент выходит из комнаты, быстро заглядываю внутрь и угадайте, что я нашел оружейный склад, джекпот. Мне все равно, заметит ли меня сейчас, я подхожу к нему и вкладываю ауру в свою руку. Эй, ты не можешь. Я хватаю его за горло и толкаю внутрь, бросаю свой кинжал в камеру видеонаблюдения и сжимаю руку, его горло легко раздавливается. Я смотрю на все оружие здесь, пришло время пройтись по магазинам. Требуется 2 минуты, чтобы сохранить все оружие одним касанием, и они исчезли. Я также взял тело, если я его оставлю, это даст им информацию о моей силе, а давать какую-либо информацию врагу просто глупо. Это последнее тело на сегодня, которое я закидываю в инвентарь. Если продолжу, то начну чувствовать усталость и замедлюсь. Сигнал тревоги. Это заняло у них уйму времени. Чем занимаются эти идиоты в комнате охраны? Затем я слышу по громкоговорителям. Весь персонал возвращается на свои посты. Грант Уорд сбежал. Стрелять разрешено только из эйсеров. Прошло 15 минут, а я все еще не могу найти. Парень в снаряжении для обслуживания ангара проходит мимо меня. неважно, Зицу, я следую за этим мужиком в течение 5 минут и, наконец, добираюсь туда. Проблема в том, что тут много агентов, я никак не смогу угнать самолет в подобной ситуации, может быть, поехать так, чтобы они не заметили. Погодите, у этих штуковин есть автопилот, верно? На моем лице появляется ухмылка, о, все будет хорошо. Я вхожу в один из больших самолетов, ломаю систему связи и ГПС, чтобы они не могли отключить автопилот, и отправляю этого плохого парня в Европу, я активирую его, оставляю им небольшой сюрприз и быстро выхожу, после чего нахожу выключатель, который открывает потолок, и он взлетает. Люди повсюду паникуют, Колсон и его команда прибывают, они садятся в автобус, большой самолет, и я присоединяюсь к команде, которая берет меньший самолет, который может маскироваться, и он взлетает за ними. Команда Б, перейдите в режим маскировки и попытайтесь остановить его, если возможно, сохраняйте радиомолчание, он может использовать это, чтобы выследить вас. Слышу я Колсона по связи самолета. Ох, все становится лучше и лучше, думаю, удача наконец повернулась ко мне лицом. Полагаю, что у этого самолета имеются специальные функции отслеживания, если он приказал не говорить по радио. Вас понял, сэр. Ладно, ребята, мы получили приказ, помните, только айсеры, у этого сукиного сына все еще имеется важная информация. Классический руководитель группы, интересно, заставляют ли они их так себя вести, что с ним будет, когда его поймают, спрашивает парень справа от меня, его отправит бог знает куда и будут пытать всю оставшуюся жизнь, предатель этого заслуживает, говорит пилот, который заставляет всех смотреть в переднюю часть самолета. Шанс, Рен, я беру свои кинжалы и убиваю всех 7 участников в задней части самолета за пару секунд, затем кидаю кинжалы в 2 ха-пилотов спереди, все атаки направлены на шею или голову. Я бросаюсь вперед и хватаюсь за штурвал, рулевое колесо самолета, чтобы не разбиться. Самолет уже находится в режиме маскировки, поэтому я просто отключаю связь, ГПС и другие вещи, которые могут быть использованы против меня, открываю платформу и выкидываю тела, закрываю ее, ставлю самолет на автопилот и сажусь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, я свободен. Ха-ха-ха-ха-ха, я так напиваюсь, когда нахожу безопасное место, чтобы спрятаться. Это заняло всего месяц, и я, наконец, сделал это, плюс я взял их оружие и их самолет. Квест, грандиозный побег, выполнен. Награда 300 очков, низкоуровневый тайный ящик. Жизнь вот-вот станет намного лучше, я взял курс на Нью-Йорк и отправился в страну грез, чтобы получить столь необходимый отдых. Глава 12, Нью-Йорк, сэр, это команда С. Он прибыл в Норвегию 30 минут назад под проливным дождем, и не было никаких признаков того, что он покинул самолет. Каков наш следующий план действий? Отключите его оружие, затем сохраняйте свою позицию, мы будем там через 15 минут. Если он выйдет, заморозьте его, у вас есть местоположение команды Б? Нет, сэр, они так и не прибыли сюда. Вас понял, не спускайте глаз с Уорда. Мне не нравится это. Колсон, у меня плохое предчувствие по этому поводу, почему он все еще в самолете, ведь можно было с легкостью оторваться от нас в такой дождь и почему именно здесь, я уверена, что у него достаточно топлива, чтобы полететь в большой город, там было бы сложнее его выследить, я не знаю, Мэй, может он что-то планирует внутри этого самолета. 15 минут спустя, автобус приземляется в 200 футах от самолета Уорда. Хорошо, ребята, мне нужны 2 команды, одна откроет заднюю дверь, и как только откроется рампа, используйте ледяные бомбы, агентам нет нужды рисковать, заходя внутрь, ясно. Да, сэр, почему мы не с ними, ДК, спрашивает Скай, выглядя раздраженной, потому что вся эта ситуация мне не нравится, мы не знаем, что он запланировал, поэтому мы играем безопасно, у нас даже нет такого количества ледяных бомб, их дорого делать. Приготовьтесь, мы открываем заднюю рампу. Щелк, звук проволочной ловушки. Давай. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Смена сцены. Бип-бип-бип. Что? Я вскакиваю со стула и смотрю на сигнал. Я настроил его так, чтобы он разбудил меня сразу за пределами Нью-Йорка. Хорошо, я близко к Нью-Йорку. Теперь где посадить замаскированный самолет так, чтобы никто не узнал? Я не хочу оставлять его далеко. Эта штука полезная и дорогая. Я просто посажу его на здание с вертолетной площадкой и отправлюсь оттуда. Я нахожу один недалеко от центра города и приземляюсь там. Когда я выхожу из самолета, я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на него, и мне приходит в голову действительно глупая идея. Поместить самолет в инвентарь, только проблема в том, что я не знаю, что со мной случится. Если я это сделаю, я смог положить 3 трупа, не уставая, но самолет, это совсем другая история. Я до сих пор не знаю, как это работает, но если я положу его, я смогу продать его за кучу очков позже. Поэтому я решил прислушаться к своей жадности, я использую рен по максимуму, надеясь, что это может снять часть бремени, и я это делаю. И сразу же жалею о своем решении, я чуть ли не полностью теряю сознание из-за боли. Головная боль, соперничающая с той, которую я получил, когда вошел в этот мир. Навык переносимости боли увеличился до продвинутого уровня. Прекрасно, теперь система смеется надо мной, вроде как, не могу нормально думать. Черт, я активирую зицу и подтягиваюсь, чтобы прислониться спиной к стене. Я оставался там, просто отдыхая, больше часа. Что ж, я облажался. Я медленно вхожу в здание, пока не вижу лифт. Я просто вхожу в него, люди, которые входят после меня, просто меня игнорируют, так как я все еще в зицу. Мы спускаемся на первый этаж, я направляюсь прямо за вещмешком, набитым деньгами и разными паспортами, которые Уорд припрятал в Нью-Йорке. После того, как я его получу, я надену стильный костюм и пойду в ближайший 5-звездочный ресторан, который впускает без предварительного бронирования. Получу отдельную комнату, закажу все, что есть в меню, и много вина, и, наконец, расслаблюсь. Теперь, когда я свободен, есть время немного подумать о будущем. Я пока не буду продавать самолет, может быть, меня не примут в Камар-Тадж, что сильно повлияет на мои планы. Если я не смогу, то самолет будет невероятно полезен. На самом деле, я воздержусь от новых планов, пока не узнаю, что будет с моей учебой в Камар-Тадже. Кто знает, что произойдет, у древней для меня есть шанс 50-50. Подождите, это неправильно. Она может принять или отклонить мой въезд в Камар-Тадж, или она может просто убить меня. Отлично, теперь я нервничаю, но мне нельзя отступать, потому что многие мои планы основаны на том, что я обладаю магией древней. Я заканчиваю свою трапезу и иду на Бликер-стрит, 177А, в Гринвич-Виллидж. Итак, я стою здесь, перед Нью-Йоркский Санктум, и не могу не сделать глубокий вдох и не надеяться, что все пройдет хорошо. Удача любит смелых. Смена сцены. Мы потеряли 5 человек в результате этого взрыва. 4 получили серьезные ранения и 1 находится в коме. Я хочу знать, как это произошло, где он взял взрывчатку и где, черт возьми, сам Уорд. Сэр, у меня, возможно, есть ответ на этот вопрос. Фитц прерывает Колсона, чтобы он еще больше порушил свой и без того слабый имидж. Это кадры с реактивным отделением, предположительно взлетевшим. Мы видим агента в полной тактической форме, он входит и выходит из самолета, затем присоединяется к команде Б, но странно, сэр, что никто его вообще не заметил, как будто они просто игнорируют, что он даже там. Я думаю, что это Уорд, объясняет Фитц. Тогда где он взял взрывчатку? Вбегает агент. Сэр, я только что получил сообщение из базы, весь арсенал пуст. Колсон просто зажимает верхнюю часть носа между глазами и говорит: дерьмо. Глава 13. Нью-Йоркский Санктум и Камар-Тадж. Я делаю глубокий вдох и открываю дверь. Согласно информации из магазина, нынешним защитником Нью-Йоркского Санктума является мастер Дэниел Драм, тот, кого убьет Кицелия и его фанатики. Есть кто? Я оглядываюсь вокруг и никого не вижу. Да, я слышу голос позади себя, и это заставляет меня немного подпрыгнуть. Черт, какая же магия потрясающая, я вообще ничего не почувствовал. С кем я говорю? Он просто поднимает бровь. Меня зовут Дэниел Драм. Ну что ж, мастер Драм, я ищу вход в Камар-Тадж с целью изучения мистических искусств. Его реакция была бесценной, глаза расширились, челюсть отвисла, затем он стал агрессивным. Откуда ты об этом знаешь? Я многое знаю об этом мире, мастер Драм. Обычно люди, которые хотят в Камар-Тадж, сломлены и ищут исцеления, я не сильно отличаюсь от них, я был сломлен, но когда я исправился, я узнал нечто и это привело меня сюда. Не могли бы вы, пожалуйста, передать мою просьбу древней? Я с самого начала знал, что это будет азартная игра, есть 20% шанс, что она просто убьет меня на месте, 30%, что меня отвергнут, но 50% шанс изучить магию, и это стоит того, чтобы рискнуть. И это с безразличной точки зрения, если я встречусь с тем, кого я видел в фильмах, то у меня есть по крайней мере 70% шансов научиться магии, несмотря ни на что. Чародейка Мартаджа постоянно воюет с существами из других измерений, она отвергла Стрэнджа, потому что боялась, что он предастся к тьме. Эта идея появилась у нее в ее голове после Кицилия. Мое присутствие здесь все меняет, я не знаю, как это повлияет на ее способность видеть будущее, так как мастер Драм не был проинформирован о моем прибытии, я могу предположить, что она не знала. Ты даже знаешь, древнюю, очень хорошо, я проинформирую верховного чародея о твоем запросе, ничего не трогай, если тебе дорога твоя жизнь. Конечно, эти реликвии представляют опасность для тех, кто никогда не изучал мистические искусства, не торопитесь, я буду медитировать, пока вы не вернетесь. Я лишь загадочно улыбаюсь ему. Ты, нет, неважно, просить тебя бессмысленно. Он просто уходит. Я нахожу удобное кресло, снимаю ботинки, скрещиваю ноги и начинаю медитировать. Примерно через час я чувствую, что кто-то стоит передо мной, открываю глаза и вижу, что Драм просто смотрит на меня. Древняя хочет увидеть тебя, сейчас же. Я просто киваю ему, затем следую за ним через двери, ведущие в Камартадж. Магия, этим все сказано. Я только что отправился из Нью-Йорка в Катманду. Это столица Непала, страны между Индией и Китаем. Он ведет меня через несколько зданий в офис, в котором Стрэндж впервые встретился с ней. Я вижу старика-китайца, сидящего на главном месте. Она проделывает этот трюк со всеми новичками. Я игнорирую его, смотрю, как она заваривает чай, и просто слегка кланяюсь. Приятно наконец-то познакомиться с нынешним верховным чародеем. Она выглядит немного удивленной. Ах, похоже, мастер Драм был прав. Вы знаете вещи, которые не должны были знать. Мистер Уорд, спасибо, мастер Хамир. Старик просто встает и уходит. Ну, давайте немного поболтаем. О, она может быть нахальной. Конечно, я с нетерпением ждал этого момента. Вопрос в том, ждали ли вы? Ну, я тоже так могу. Она просто на мгновение задумывается. Похоже, вы знаете о моих способностях и знаете также будущее, что все еще не объясняет, почему я не видела вашу текущую версию или ваше текущее будущее. Не видела? Это интересно. Я очень удивлен, я не ожидал этого. Именно так, и по этому поводу, мистер Уорд, почему мне допускать неизвестную переменную к изучению мистических искусств? Хорошо, что она не враждебна. Потому что, во-первых, вам нужна рабочая сила, Земля находится под постоянной угрозой, а во-вторых, у меня есть важная информация, которая полезна вам и Камартаджу в обмен, я также готов принести клятву защищать Землю в ближайшие пару лет. Только в ближайшие пару лет, почему так? Она выуживает информацию, я улыбаюсь ей. Значит, это правда, вы мало что видите после своей смерти. Она замирает на этом. Значит, вы видели даже это, мистер Уорд, но, как вы знаете, существует много временных линий, информация, которой вы располагаете, может относиться лишь к одной из них. Здесь вы ошибаетесь, это относится ко всем линиям, я не буду рассказывать вам больше, пока мы не придем к соглашению. Решительно говорю я, она смотрит на меня и вздыхает. Хорошо, каковы ваши условия? Да, я хочу узнать все, что Камартадж может предложить, лично от вас. Изучить камень бесконечности, которым вы владеете, в обмен я даю вам информацию, которой я обладаю, и защищаю Землю в ближайшие несколько лет. Начинаем с основы любых переговоров. Учиться лично у меня вы не можете, только те, кто обладает титулом мастера, могут прийти ко мне для обучения. Это одно из правил Камартаджа. Вы бы обучали студентов Академии передовой армейской тактики. Подловила она меня. Что касается камня, это можно устроить при нескольких условиях, которые мы обсудим позже. Я ожидал, что она отвергнет этот вариант, плюс у нее есть преимущество в этом, так что ладно, согласен. Согласно вашей клятве, я решу, принимать вам это или нет, после того, как получу информацию. Я все удивляюсь ей, не принимать клятву, ну, она жила веками, так что она видит вещи иначе, чем другие. Мы пришли к соглашению, спрашивает она. Думаю, да, мы пожимаем друг другу руки, чтобы скрепить сделку. Теперь насчет информации. Прежде всего, у меня есть веские основания полагать, что Кицели и его фанатики предадут и убьют вас в этой временной шкале. После вашей смерти Стрэндж станет верховным чародеем, но вы уже знаете это. Да, но почему вы верите, что это обязательно произойдет? Потому что после вашей смерти мир столкнется с Таносом, половина всей жизни будет стерта с лица галактики, и была только один временная шкала, которая привела к победе Мстителей из 14 миллионов. Временная шкала, которую я видел, эта временная шкала каким-то образом высечена в камне, потому что если это не так, мы проиграем. Она занимает несколько минут, чтобы обработать это. Я всегда знала, что после моей смерти настанут темные времена, но было сказано, что Стрэндж совладает с ними, а поскольку я больше не могу видеть это будущее из-за вас, мы идем на неизведанную территорию. Возможно ли избежать вашу смерть? Если она выживет, то у меня будет больше шансов пережить все то дерьмо, которое последует за этим. Я не уверена, из-за силы, которую я краду из темного измерения, она позволяет мне жить дольше, но она также повреждает мое тело. Я сильно ослаблена по сравнению, скажем, 2 столетия назад. Я даже редко использую око, потому что оно забирает у меня слишком много сил. Так вот почему вы так легко умерли. Я думал, вы сделали это нарочно. Вы бы так легко покончили с собой, мистер Уорд, спрашивает она меня. Я просто поднимаю бровь. Ладно, неважно, у нас еще есть время разобраться с нашими планами позже, а пока добро пожаловать в Камар-Тадж. Глава 14. Освоение. Эти последние 2 выдались довольно тревожными. Я вернулся в Нью-Йорк, чтобы купить ноутбук, планшет и телефон, потому что я забыл, что у них здесь есть Wi-Fi, и я подумал, что они мне не понадобятся, и они пригодились. Мастера выдают расписание и вызывают по электронной почте, кто же знал. Я привел в порядок свою маленькую комнату в Камар-Тадже. Это огромное место, оно было спроектировано на людей-студентов. Очевидно, чем выше ваш ранг, тем лучше ваша комната. Я совершенно забыл о своем инвентаре, пока не купил вещи в магазине и не положил их в него. Самолет, трупы, оружие и тайный ящик просто лежали там. Итак, я продал трупы по 5 очков за каждый. Я не знаю, почему или какой логике это следует, и мне все равно, 15 очков с них, продал оружие, в общем получилось 1500 очков за весь арсенал, сохранил несколько пистолетов для личного пользования, затем реактивный самолет, так как я получу двойное кольцо, реактивный самолет больше не нужен, поэтому он был продан за 10 тысяч, и теперь у меня 11 645 очков. Ха-ха-ха-ха, я богат, ну... пока не потрачу все это за несколько мгновений. Я просто остановился, сидел там, тупо пялись в угол, а затем прикрыл лицо. Я рад, что удержался от того, чтобы сделать что-то невероятно глупое. Поскольку я буду изучать магию, это кардинально изменит мой нынешний стиль боя. Я перейду от убийцы к магу, от ловкача к интеллектуалу. И мой интеллект в настоящее время очень низок, поэтому будет легче повысить характеристик, тренируясь, обучаясь. Разумнее всего изучить магию древних, а затем купить то, что нужно, и это то, что я сделаю. Мне также нужно сделать хацу, но я хочу включить в него магию, так что придется подождать. Что ж, меня это устраивает. Таким образом, я менее склонен совершать ошибки, о которых я пожалею позже. У меня еще есть несколько месяцев до Альтрона, тогда я могу попытаться украсть камень из башни Старка и остановить безумного андроида от уничтожения Заковия. И я не хочу иметь с ним дело, камень будет проблемно достать, если он в Альтроне или Вижене, так что просто нужно украсть его, когда они получат скипетр. Мне просто нужно научиться пользоваться двойным кольцом, с достаточно хорошим мастерством я могу использовать его, чтобы красть вещи, например, когда Стрэндж крал из библиотеки. Теперь о тайном ящике, так как я устроился, я могу спокойно открыть его, я не ожидаю многого, так как он низкого уровня. Открываю коробку и... фактор исцеления низкого уровня. Что ж, это было неожиданно, но очень приятно, хотя я больше не планирую драться крупным планом, я все равно буду тренировать свое тело, в здоровом теле, здоровые дух и тому подобное, мой нен также увеличится. Поэтому первое, что они сделали, это изучили языки, обучили свою версию кунг-фу, медитировали и пытались получить доступ к энергии из пустых измерений. На пятый краткий день я наконец-то проявил искру в тренировке с двойным кольцом. Я просто продолжал учиться, медитировать, тренироваться в магии мистических искусствах, тренироваться в НЭН и повторять все. Это продолжалось около месяца. Статус, имя, Грант Уорд, возраст, 32, сила, 36 базовые, 60 базовые, 120 тен, выносливость, 14 базовые, 46 базовые, 92 тен. Чем ниже показатель, тем легче его прокачать. Ловкость, 35 базовые, 70 базовые, 140 тен. Интеллект, 12-25. Удача, 9-15. ММА, 7000-8000. Очков, 12100. Мои характеристики значительно выросли за последний месяц. Я постоянно тренируюсь без каких-либо ограничений. Теперь, когда я на свободе, все совсем по-другому, я могу тренироваться на полную мощность, ни о чем не беспокоясь. Зеркальное измерение – большое преимущество для меня, я могу проверять свои способности все, что хочу. Список навыков также улучшился. Навыки. Нен – продвинутый. Тен – зицу, рен, кен, гё, рё, ко, шу, эн, ин. Хацу – выделено серым цветом. Мистические искусства – новичок, хлыст древнего, меч древнего, мандалыта древнего, создание портала, требуется двойное кольцо. Из нен я освоил много техник, только эн находится в стадии разработки, я все еще не приступил к хацу. Использовать ка было очень весело, сосредоточить всю силу в кулаке и просто ударить, черт, это чертовски весело. Тен ха 2, кен ха 4, рен ха 5. КХ-10, я проделал огромную дыру в горе. Я освоил несколько заклинаний для начинающих, просто тренируюсь в них до упаду, другого способа сделать это нет. Недавно я размышлял об Альтроне, я не думаю, что смогу сражаться с мстителями в нынешнем состоянии, даже убежать, поэтому я думал о Хацу, который я мог бы сделать, чтобы решить эту проблему. Я хочу один для магии камней, но если я сделать два сильных хацу без какой-либо корреляции друг с другом, это будет контрпродуктивно. Вы можете сделать больше один го, но большинство людей отказываются от этого, потому что полезнее сосредоточиться и развить одно сильное хацу вместо 2-3 слабых. Поэтому я решаю заняться одним, сажусь на задницу и медитирую над решением. Я полон решимости оставаться на месте, пока не выясню это. Я медитирую 5 дней подряд, и у меня все еще нет ответов. Поэтому я углубляюсь в свой разум, в свое подсознание. Хацу – это выражение самого себя. Чего я хочу? Что мне нравится? Какова моя цель? Я продолжаю спрашивать себя. Я хочу изучать магию, я хочу безопасно путешествовать, я хочу быть могущественным, быть свободным. Для этого мне нужна магия и камни, но камней слишком много. Они привлекут жадных людей, у меня не будет покоя, и они работают только в этой вселенной. Затем он приходит ко мне. Ответ был спрятан в моей голове в течение нескольких недель, способ объединить и то, и другое, магию и камни. Как только я понимаю это, я открываю глаза и вижу перед собой лысую. Добро пожаловать обратно в страну живых, мистер Уорд, я надеюсь, вам удалось получить ответы. Почему она не может просто сказать это нормально? Вначале было забавно, но это быстро надоедает. А чем вы? Я имею в виду, что вы пробыли в глубокой медитации почти 3 недели, ваше сердцебиение, ваши легкие, все ваше тело замедлилось так, что казалось, будто вы умерли. Я медитировал 3 недели. Черт, Альтрон явится меньше, чем через месяц. Да, довольно впечатляюще, войти в глубокую медитацию довольно сложно для начинающих. Теперь, когда вы проснулись, вам нужно многое наверстать. Она ухмыляется мне. Конечно, нет проблем, но мне нужен еще один день. Я нашел свой ответ, теперь я просто должен использовать его. Я ухмыляюсь ей в ответ. Очень хорошо, мистер Уорд, я увижусь с вами через день. Должна признаться, мне очень любопытно, что вы обнаружили, чем вы так взволнованы. Скоро вы увидите, и я уверен, что такого вы никогда раньше не видели. Загадочно говорю я, не сумев сдержаться. Глава 15. Хацу. Как только она уйдет, я начну думать о том, как мне воплотить свою идею насчет хацу в реальность. Мне понадобятся некоторые серьезные условия и лазейки, чтобы это сработало. Материализация означает, что я должен что-то материализовывать. Моя цель – объединить магию и камни бесконечности. Примером этого является глаз Агамотта, но я намереваюсь пойти иным путем. Мой блестящий план относительно камней состоит в том, чтобы использовать их для изготовления искусственных камней. Они не будут такими мощными, как оригиналы, но их универсальность превзойдет свой прототип. Вы должны быть достаточно сильными, чтобы владеть оригиналами. Эти будут связаны со мной, и использовать их, соответственно, мне будет проще. Что касается магии, я хотел чего-то, что сильно изменит мой стиль боя. Весь смысл Хацу в том, чтобы быть оп. Вспомните, как Курара запечатал чей-то нен в книге, это было гениально. Я решил сделать магический гримуар, который может содержать магию и искусственные камни. Хацу. Гримуар бесконечности. Магия, способность будет обитать в один книге, которая будет содержать все мои магические знания. Книгу можно использовать как средство или для самостоятельного произнесения заклинаний. Камни. На обложке книги будет 6 мест, где будут располагаться камни бесконечности. Через определенное время камень отвалится и на его месте образуется искусственный. Условия для Хацу. Их будет много. 1. Книга будет выбрана в качестве носителя способности. Как только книга закончится, больше знаний добавить нельзя. 2. Книга должна быть открыта и находиться в одной руке во время битвы. 3. Если книга будет уничтожена, она никогда не сможет быть сформирована снова, и пользователь пострадает от ответной реакции. Это один из основных рисков, который позволяет способности существовать. 4. Как только книга закрыта, все способности прекращаются, и книга исчезает в ожидании повторного призыва. Камни. 5. После того, как камень будет помещен на обложку книги, никакие другие камни не могут быть помещены до завершения процесса. Процесс займет минимум 2 месяца постоянной зарядки в режиме нен или магии древнего или 4 месяца автоматической зарядки, используя саму энергию древних. 6. Книгу нельзя использовать или перемещать во время этого процесса. Готовый искусственный камень будет содержать 50% мощности по сравнению с оригиналом. 7. Искусственный камень обладает всеми способностями, что и оригинал, просто они немного слабее, но для использования камней в первую очередь необходимы достаточные знания и понимание. Магия. 8. Книга может спамить заклинания низкого уровня или использовать заклинания высокого уровня. Время использования и перезарядки будут зависеть от ранга заклинаний, его можно сократить с практикой. Чем сложнее заклинание, тем больше время перезарядки. 9. Книга связана с моим разумом, любое заклинание, которое я выучу, будет добавлено в книгу. Также применение магии вручную через книгу уменьшает нагрузку, вот и часть с обратной реакцией, его разум связан с гримуаром, книга действует аналогично волшебной палочке при использовании вручную. 10. Чем больше заклинаний в книге, тем сильнее становится сама книга, так что сейчас она будет довольно слабой. Помните, что ГГ, новичок в магии древних. Хорошо, с этим разобрались, но что такое Хацу без лазейки? Предмет, который я считал бесполезным, оказался бесценным. Я говорю о первом тайном ящике, о своей бесконечном наборе. Кто же знал, что он действительно пригодится? Я могу обойти один Е условие, поскольку у книги нет фактического конца, она всегда будет формировать новые страницы. Я достаю бесконечную книгу из своего инвентаря, смотрю на нее и просто говорю: «Твоя жертва не будет забыта, а храбрая книга». Надо быть позитивным. Я надеюсь, что это сработает. Я закрываю глаза и начинаю. Мой нен, мой прекрасный нен, уплотнись, сформируй себя, войди в книгу, поглоти ее и стань безграничным, стань бесконечностью. Когда я начинаю говорить, я вижу, как мой нен входит в книгу, меняет ее форму. Я сосредотачиваюсь на условиях, которые я создал, когда произносил последнюю строку черной книги с 6 пустыми отверстиями на обложке, одно в центре и 5 вокруг него в форме 5-точечной звезды. После того, как это будет сделано, я приказываю гримуару ударить хлыстом древнего. Она открывается и стреляет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я смеюсь, как сумасшедший, глядя в небо. Я ликую от счастья, что это сработало, Хацу сформировано, теперь это просто вопрос времени и фарма. Ох, когда Танос явится через 2 года, я собираюсь разрушить его мировоззрение и в процессе обчистить его армию до нитки. Я снова начинаю смеяться, когда представляю это. Скрытое название – Гримуар Бесконечности. Глава 16. Выпендреж 1. Ха-ха-ха-ха-ха-хах. Скрытый квест завершен. А. Обработка что? Создание сильного главного Хацу. Завершено. Награда. Один тайный ящик низкого уровня. Нен теперь связан с выносливостью. Харка выносливости. Скрытый квест завершен. Войдите в глубокую медитацию. Завершено. Награда 1000 очков. Изменение системы с 1 очка в час до 3-5. Это качественное изменение вашей медитации. В будущем вам будет легче входить в глубокую медитацию и извлекать больше выгоды. Скрытые квесты. Не предвидел этого и изменения системы. Я забыл, что дебил, создавший систему, сказал, что есть способ увеличить набранные очки. И что подразумевается под нен связан с выносливостью. Этого не было раньше. Нен – это жизненная сила, следовательно, это выносливость. Но почему она не была связана раньше? Я так запутался. Статус. Имя. Grand Award. Возраст. 32. Сила. 60. Базовые. 120. Тен. Выносливость. 46. Базовые. 92. Тен. Ловкость. 70. Базовые. 140. Тен. Интеллект. 25. Удача. 15. ММА. 8000 плюс 4600 равно 12600. Очки. 13100. Вау, ни хрена себе. У меня в мозгу происходит короткое замыкание. Как? Черт возьми, это работает. Почему мой нен поступает из два разных источников? Неужели есть два источника? В любом случае, эта система всегда выкидывает что-то странное. Кто знает, что еще она выкинет? Нен, это выносливость и жизненная сила. Система может принести больше вреда, чем пользы, если она будет делать дерьмо без моего ведома. Дыши, сохраняя спокойствие, дыши. Нет, я лучше оставлю это, все равно ничего не могу с этим поделать. И переосмысление этого только усугубит ситуацию. Стресс – это сознание того, что что-то, что вы не можете контролировать, влияет на вашу жизнь, вредно для здоровья. Я просто забуду об этом, пока не смогу что-то с этим сделать. Как бы то ни было, давайте откроем ящик и посмотрим, что в нем. Открытие тайного ящика низкого уровня. Очки ураганного чтения X18 с хвост феи позволяют пользователю читать в 18 раз быстрее. Эти же очки рангом повыше ускоряют чтение в 32 раза. Это также рандомизировано, так веселее и реалистичнее. Это на самом деле чрезвычайно полезно. Какого черта, они низкоуровневые. Система не основывает их в соответствии с моими потребностями, она просто основывает их ценность в соответствии с их миром. Эти очки, вероятно, распространены в мире хвоста фей. Неважно, они идеально, с ним я могу читать в 18 раз быстрее, но я также устаю в 18 раз больше, это просто экономит мне много времени, тем более что я могу медитировать, чтобы снять умственную усталость. О, работа продолжается, я хочу стать как можно сильнее. Чтобы я мог украсть камень разума, этот камень должен быть первым. Если я получу камень времени сейчас, я должен оставаться неподвижным минимум 2 месяца в соответствии с моим состоянием, и я все еще должен обладать необходимыми знаниями и пониманием, чтобы использовать камень времени, которого у меня нет. Камень разума, так сказать, повысит мой интеллект и понимание, если я сначала овладею ним, достать остальные будет легче. Теперь мне просто нужно усердно учиться и практиковаться, чем больше заклинаний я изучаю, тем сильнее становлюсь я и мое хацу. Если заклинания низкого уровня становятся для меня легкими, гримуар может мгновенно их спамить, и любые сложные заклинания, которые я изучаю, могут быть использованы для меня. Слабости магов, будь то в играх или в реальной жизни, заключается в том, что для заклинаний высокого уровня требуется время. Это время, требующиеся для использования заклинания, хороший шанс для врага для рокового удара, гримуар эффективно сводит его на нет, поскольку он может использовать заклинание автоматически. Представьте, как я спамлю заклинания низкого уровня и заклинания. Для спама из гримуара, это как два пулемета. Ах да, я сказал, что покажу лысой свою хацу, интересно, какова будет ее реакция. Я уверен, что она не видела ничего подобного в этой вселенной. Я иду на встречу с ней в ее офисе. Как раз в тот момент, когда я собираюсь постучать. «Войдите, мистер Уорд». Вероятно, защитное заклинание сообщило ей. «Постой, Уорд, защитное заклинание». Поэтому библиотекарь слегка посмеялся. Когда я искал те книги, я был слишком сосредоточен, чтобы понять. «Ха-ха, очень смешно». «Очевидно, сарказм. Вы добились того, чего хотели, мистер Уорд. Вы были очень уверены, что это удивит меня. Я должна признаться, что горю от нетерпения, так как я не способна читать ваше будущее. Да, добился, результаты оказались даже лучше, чем я надеялся. Улыбаюсь я и активирую свою хацу. Гримуар бесконечности, черная кожаная книга материализуется в моей руке. Это очень интригующе, я чувствую огромную силу, исходящую от этой книги, не от ее нынешней силы, нет, а силы, которую она обретет в будущем. Я ощущаю это гримуар, не так ли? Инструмент, который поможет вам с магией в бою. Выражение ее лица ничуть не изменилось. Черт возьми, как и следовало ожидать от того, кто прожил так долго и овладел камнем времени, по крайней мере, настолько, насколько может овладеть смертный. Я всегда знала, что в вас есть странная сила. Даже если я не вижу ее, я могу ее почувствовать. Это очень похоже на Циэйскун Луня, Ордена Матери Журавля и того, что используют руки. Твоя сила намного мощнее, я полагаю, у нее есть название. Проницательно, как всегда, Ци – это форма жизненной силы в этом мире. Нен – это называется Нен. Давайте посмотрим, видела ли она или слышала о мире Хантер-Ха-Хантер. Она может заглянуть в мультивселенную. Нен, нет, никогда не слышала об этом. Я предполагаю, что это из другой мультивселенной, так как эта сила не существует в этой вселенной, спрашивает она. Черт возьми, она хороша, вот что делает с человеком многовековой опыт. Жаль, что она должна умереть, мне лучше поторопиться с учебой, у нее осталось всего 2 года, я хочу впитать все ее знания, это сделает мое хацу намного мощнее. Если бы у нее было мое хацу в сочетании с ее знаниями магии, она сумела бы уничтожить каждого злодея из вселенной Марвел. Нет, я не могу упустить такой шанс, мне нужно поторопиться и стать мастером, тогда я смогу, по крайней мере, получить от нее наставление. Вы создали нечто действительно особенное, мистер Уорд, я предполагаю, что 6 отверстий спереди предназначены для камней бесконечности, я предлагаю вам не позволять своей жадности ослеплять вас, книга каким-то образом связана с вами, ваше тело не может справиться с силой камней. Вы абсолютно правы, я не планирую хранить камни бесконечности, я поизучаю их около 2-4 месяцев, прежде чем уничтожить, чтобы никто не мог их использовать. Я знаю, что вы не позволите уничтожить камень времени, поэтому я оставлю его после того, как извлеку из этого урок. Книга будет исследовать камни для меня, и как только это будет сделано, она создаст драгоценный камень, означающий, что исследование завершено. Лучшая ложь – это полуправда, даже с ее опытом никто никогда не создавал искусственный камень, поэтому у нее нет причин сомневаться во мне. Вам нужен камень на несколько месяцев, и вы будете использовать его только для исследований. Ее, кажется, одолевает сомнение. Вы знаете так же хорошо, как и я, если вам удастся хоть немного понять законы камня, ваша сила возрастет в геометрической прогрессии. Что верно, просто это не единственное, что я сделаю. Очень хорошо, мистер Уорд, как только вы станете мастером, я дам вам камень. Опять же, это правило Камартаджа, которые существовали тысячелетиями, очень немногим мастерам была предоставлена возможность изучать и использовать камень. Я просто кланяюсь и покидаю ее кабинет. Глава 17. Выпендреж, 2. Как только я покидаю ее кабинет, я иду и прошу мастеров о спарринге. Мне нужно проверить гримуар в действии, а что в таком случае может быть лучше, чем спарринг с мастерами? Я уверен, что смогу одолеть тех, кто имеет низкий уровень. Мы идем в зону спарринга и занимаем свои позиции. Явился сюда всего лишь 2 месяца назад и уже бросаешь мне вызов, Уорд. А ты довольно дерзок, сказал мастер Лават. Ну а как еще я могу показать, что я лучше тебя? Он мне не нравится, я не знаю, почему мы так не взлюбили друг друга. Возможно, у нас просто несовместимые характеры, которые и приводят к нашей неприязни. Даже если я знаю это не значит, что я не собираюсь выбить из него все дерьмо. Быть мастером означает, что ты обладаешь достаточными знаниями и навыками в мистических искусствах, но я никогда не планировал сражаться честно. Начинайте. Мастер Морда, рефери начинает поединок. Книга «Гримуар бесконечности» материализуется в моей руке. Лават мгновенно настораживается, так как он никогда не видел этого заклинания раньше. Я не теряю времени, создаю меч древнего в одной руке и использую книгу, как палочку. Книга дает ему лучшую фокусировку, когда он использует ее вручную, чтобы материализовать несколько хлыстов древнего для атаки. Лават ухмыляется. тебе нужно лучше стараться, Уорд, и накладывает заклинание щита, чтобы блокировать мои атаки. Я просто улыбаюсь ему, я создаю маленькие косые и соединяю их с хлыстами, оружие древнего исчезают, как только покидает руку мастера, так что я работал над этим некоторое время. Это один из первых долгосрочных проектов, которые я сделал. Проект «Гильгамеш. Огненные оружия древнего», как врата Вавилона, но работа над ним все еще в процессе, безумно трудно сделать. После многих проб и ошибок, я наконец-то выяснил, как сделать оружие древнего стабильным. Я соединяю их с хлыстами и накачиваю больше магии в них, чтобы сохранить их стабильность. Это немного оригинальное заклинание, так как никто не думал об этом раньше. У них есть заклинание дальнего действия, поэтому не было необходимости делать оружие ближнего действия с большим радиусом действия. Сочетание хлыстов и маленьких кос было вдохновлено аниме «Паразит». Учение о жизни, быстрые, острые и смертоносные, поэтому было уместно назвать это заклинание «Пара коса». 6 пара кос начинают шквал атак на высокой скорости, гримуар помогает мне сосредоточиться и сфокусироваться, так что я могу делать это легче. Лават испытывает трудности, я знаю, что он сдерживается от использования продвинутых заклинаний, вероятно, из-за гордости, использовать эти заклинания против новичка, вероятно, неловко для него, поэтому он использует заклинания примерно моего уровня. О, он становится серьезным, он создал огромный барьерный щит, похожий на тот, что создал Стрэндж в космическом корабле, и начал скандировать. Что ж, мне тоже лучше быть серьезным. Если я останусь здесь, то проиграю, я все еще не имею много дальнобойных заклинаний в своем арсенале, так что ближний бой – единственный выбор. Он уже знает, что мне приходится все время держать книгу в руке, так что большинство его атак направлены на эту сторону моего тела, так что я не смогу защититься, что ж, очень плохо для него. Я начинаю заклинание для создания клонов, но концентрируюсь только на копировании своих рук и заставляю их выходить из лопаток. 2. В бою книга должна быть открыта и держаться в одной руке. Это помеха, однако не в том случае, когда вы можете сделать новые руки, надо любить лазейки. Я передаю книгу в одну руку, а другой делаю хлысты и готовлюсь. Я создаю 2 больших меча древнего, использую на них шу, что покрывает их большим количеством ауры. Использую Рен X5 множителей и бросаюсь прямо на него. Он был удивлен моей внезапной скоростью, но прежде чем он успел что-то сделать, я уже был возле барьера. Я рассчитал время так, чтобы оба меча и пара кос ударили в одно и то же время. Произошла небольшая ударная волна, после чего его щит рассыпался. Хлыст, который был наготове, обхватил его лодыжку и потянул. От удара он не смог ничего сделать и упал на землю. Я направил один из мечей ему в шею. «Победитель, Грант Уорд», — объявил мастер Морда о моей победе. Я закрыл книгу и прекратил свои заклинания. Это вернуло Лавата в реальность. Проклятие, это было полное поражение. Да, так и есть. Твоя гордость не позволила тебе использовать заклинания более высокого уровня, потому что ты хотел победить меня в равном бою. Такое поведение приводит к гибели на поле боя. Лават один из новых магистров и не имеет большого опыта. Такие ошибки смертельно опасны. Вздох. Ты прав, мне нужно больше тренироваться, в следующий раз исход будет другим, Уорд. Он встает. Ты прав, в следующий раз я выиграю еще быстрее. Ухмыляюсь я рад, что здесь есть такой человек, как он, мы вроде как друзья, без него было бы скучно, люди здесь слишком серьезны. Это было впечатляющее выступление, Уорд, хвалит мастер Морда. Я улыбаюсь. Спасибо, однако слышу, но обязательно было так выпендриваться перед всеми. Ты мог бы пойти в зеркальное измерение, чтобы провести спарринг. Почему ты сделал это здесь? Ха-ха, потому что так веселее, говорю я и возвращаюсь в свою комнату. Глава 18. Фарм. Укх. Чувствую себя, словно заново пошел в колледж, не то чтобы я его закончил, я умер на 3-м курсе. Неважно, последнюю неделю я безостановочно фармил, эти очки потрясающие, но они станут причиной моей смерти. Они увеличивают скорость чтения в 18 раз, но также увеличивают в 18 раз умственную усталость, что справедливо. Я думаю, они сильно увеличивают мою скорость обучения, так как экономит время, но чтобы противостоять умственной нагрузке, я медитировал и пил кофе и энергетические напитки всю эту неделю. Проще говоря, допустим, я читаю 450 слов в минуту, с очками число доходит 8100, Это огромный толчок, но он сходит на нет, так как я крайне быстро перегораю, мне хватает 2 часа медитации, чтобы снять головную боль, я просто читаю, медитирую, чтобы сбалансировать это, и каждые 2 дня падаю от истощения, потом я сплю, просыпаюсь и повторяю все заново. Это не может положительно сказаться на моем здоровье, но благодаря этому я выучил кучу заклинаний, правда, я не так уж и силен в них, но это и не было целью. 9. Книга связана с моим разумом, любое заклинание, которое я выучу, будет добавлено в книгу. Это также уменьшает нагрузку, когда я вручную применяю магию через книгу. 10. Чем больше заклинаний в книге, тем сильнее становится сама книга. 10е условие делает книгу очень слабой в начале, если бы она была об с самого начала, способность бы даже не сформировалась, но теперь, с этими очками, я могу сделать ее сильнее в экспоненциальном темпе, что означает, что я становлюсь об, сучки, я прочитал половину библиотеки в Камартадже после того, как заверил стражу, что занимаюсь ранним чтением и не буду пытаться использовать заклинания без присмотра, и одна из книг была об астральной проекции, которую я не буду использовать, так как я буквально падаю от истощения, если я ее использую, то могу просто умереть. Но мне нужно продолжать в том же духе еще 2 недели, а потом я пойду красть камень разума у мстителей. Я уверен, что смогу сбежать от них с моими нынешними возможностями, сражаться с ними один на один легко, не считая Халка. Тор, избалованный сопляк и все еще не пробудил свои силы, я могу отправить его в зеркальное измерение, я бы сделал это и с Халком, но я не знаю, буду ли я достаточно быстр, чтобы сбежать от него. Халк в основном действует на инстинктах и импульсах, я не смогу играть с ним в игры разума, и если он поймает меня, все будет кончено. Так что если Халк пробудится, я просто уйду и дам остальным с ним разобраться. В течение следующей недели я постараюсь как можно лучше овладеть заклинаниями, которые я выучил, чтобы получить звание мастера. Стрэндж пробыл в Камартадже около 6 месяцев, он быстро учился, но в основном его внимание было сосредоточено на том, как лечить руки, а не на бою, и у него не было гримуара и очков, так что да, неделю спустя, лысая во всем своем величии стоит передо мной. Мистер Уорд, вы совершенствуетесь с экспоненциальной скоростью, хотя ваши методы были неортодоксальными, вы выполнили требования, чтобы получить звание мастера мистических искусств. Поздравляю, мастер Уорд, я кланяюсь. Спасибо, но почему вы не заставили меня принять присягу? Это здорово, что мне не пришлось ее давать, правда, но это меня очень беспокоило. Она улыбается. Мастер Уорд, вы можете считать себя, как бы это сказать, таинственным, но я прожила столетия, я вижу, что даже без клятвы вы будете защищать землю следующие несколько лет по собственной воле, потому что вы очень осторожный человек. Пока вы не будете абсолютно уверены, что сможете выжить сами, вы не покинете землю, а если земле будет угрожать что-то, с чем мы не сможем справиться, вы присоединитесь к нам, поскольку это угроза и для вас, а вы не настолько глупы, чтобы бороться с ней в одиночку. Я просто вздыхаю в ответ, а ирония, я как открытая книга для нее, черт бы ее побрал за то, что она старая мудрая женщина, она абсолютно права, зачем мне рисковать, отправляясь в космос или другие мультивселенные, если я не уверен в своей безопасности, и если что-то придет, чтобы угрожать Земле, это должно быть устранено, так как это влияет на мою здешнюю безопасность и жизнь. Теперь, когда вы стали мастером, вы можете приходить ко мне за обучением, у вас очень интересные идеи, ваше заклинание Паракос одно из них, это интересное заклинание. Она небрежно активировала мое заклинание, и оно стало еще лучше, чем когда я его использовал. Если у вас есть еще идеи или вопросы, приходите ко мне, и мы посмотрим, смогу ли я вам помочь. И лысая просто уходит, оставляя меня с отпавшей челюстью. Она скопировала мое заклинание, и она лучше меня в этом. Это немного несправедливо, но у нее есть многовековой опыт в магии древних. Даже если это заклинание создал я, это не значит, что кто-то не сможет использовать его лучше меня. Я снова вздыхаю. У каждого грандмастера имеется хотя бы одно оригинальное заклинание. Даже у лысой есть Даймандалас. Этому заклинанию обучают каждого ученика в Камартадже, но только она может выпустить их как бумеранг и заставить их вернуться. Это из-за ее мастерства и умения работать с заклинаниями, она не делает их постоянными, просто достаточно стабильными и рассчитывает их путь, чтобы она могла поймать их. Эти несколько дней я почти все время проводил за спаррингами, за исключением уроков с древней, я сражался со всеми мастерами, которые сейчас есть в Камаре, и я выиграл 60% своих боев. Я спросил босса о проекте. Гильгамеш, он же Врата Вавилона, прославленная ракетная установка, и о другом проекте. Проект Энкиду я понятия не имею, с чего начать. Я могу создавать цепи древнего, но не могу придать им свойства запечатывания. Я хочу иметь возможность заковать Халка, как Фенрира. Она дала мне несколько идей для Гильгамеша, но сказала, что Энкиду мне не по силам, так как подобное запечатывающее заклинание – это уровень грандмастера. Осталось еще 3 дня. День. Квест сгенерирован. Глава 19. Квесты и покупки. Квест сгенерирован. Квест. Ограбление мстителей. Главная цель. Украсть камень разума. Побочные цели. Похитить костюм железного человека. Похитить молот Тора. Похитить черную вдову. По желанию. П.А. Не смог удержаться. Ограничение по времени 1 час. Начинается с момента, когда они приземлятся в башне Старка. Главная награда. Тайный ящик среднего уровня за 5000 очков. Побочные награды. Тайный ящик низкого уровня за каждую побочную цель. Да нет, украсть Наташу. Серьезно? Конечно, я выполню квест. Но все же, я все сильнее и сильнее сомневаюсь в адекватности создателя системы. Украсть молот Тора задача выполнимая. Он часто бросает его. Мне придется просто открыть портал в зеркальное измерение. Но костюмы железного человека будут проблемой, Джарвис контролирует их, если я просто возьму их, они начнут атаковать меня, 20 костюмов среднего и дальнего боя доставит немного хлопот, неважно, статус, имя, Гранд Уорд, возраст, 32, сила, 71 базовые, 142 тен, выносливость, 51 базовые, 102 тен, ловкость, 77 базовые, 154 тен, интеллект, 25-40, из-за интенсивного изучения, для мистических искусств нужны языки, расчеты и сами заклинания, удача, 15, нен равно ММА, 8500 плюс 5100 равно 13600, очки, 13700, навыки, рукопашный бой, эксперт, военная версия, устойчивость к боли, продвинутая, сопротивление ядам, малое, низкий фактор исцеления, нен, средний нен, 15 метров, мастера 50 метров, мистические искусства, средний, ХМ, пора повысить статы и купить некоторые навыки, я отложил покупку пилюль, так как чем выше статы, тем сложнее их повысить тренировками, но я иду грабить мстителей и не могу рисковать, не купив их сейчас. В прошлый раз я купил пилюли силы и ловкости за 150, затем они удвоились до 300 очков для следующей покупки. Магазин, купив выносливость и интеллект за 150, и силу, выносливость, ловкость, интеллект за 300, пилюли снова удвоились в цене. Это будет происходить каждый раз. Статус, сила, 71 базовые, 142 тен, плюс 20 базовые, равно 91 базовые, выносливость, 51 базовые, 102 тен, плюс 40 базовые, равно 91 базовые, ловкость, 77 базовые, 154 тен, плюс 20 базовые, равно 97 базовые, интеллект, 40 плюс 40 базовые, равно 80, удача, 15, нен равно ММА, 8500 плюс 9100 равно 17600, очки, 13700, 1500 равно 12200, снова покупаем пилюли за 600 очков 4 раза, сила, выносливость, ловкость, интеллект. Это минус 2400 очков. Мне нужно больше статов, и мне интересно, произойдет ли что-нибудь, когда я перейду отметку в 100 статов. Статус, сила, 91 базовые, плюс 20 базовые, равно 111 базовые, 222 тен, 1 стат равно 10 кг, так что 2,2 тонны. Выносливость, 91 базовые, плюс 20 базовые, равно 111 базовые, 222 тен, ловкость, 97 базовые, плюс 20 базовые, равно 117 базовые, 234 тен, интеллект, 80 плюс 20 равно 100, удача, 15, нен равно ММА, 8500 плюс 11100 равно 19600, ПА, когда Гон сражался с Наклом, у него было около 22 тысячи. Очки. 12200, 2400 равно 9800. Ничего не произошло. Вздох. Я идиот, раз ожидал чего-то. Цена снова удвоилась. Теперь она составляет 1200 очков. Что ж, пора покупать навыки. Я положил глаз на это с прошлого раза. 600 очков за навык Золдика, за базовый уровень мастерства, 1600 за продвинутый. Я покупаю навык Эхо Ритма продвинутого уровня, и сразу же понимаю, как его использовать. Я планирую объединить его с заклинанием иллюзии. Эхо Ритма – чисто физический навык, в сочетании с заклинанием, которое можно увидеть на камерах. Это должно достаточно их запутать. Халк не слишком умен, это жизненно важно против врагов такого типа.